Молодой крокодил, 50 лет, хочет завести себе друзей с предложениями обращаться по адресу Большая Пирожная улица, дом 5. Звонить 3-5 раза. В тот же вечер он развесил объявление по городу и стал ждать.